Глава 4. Пепел. Под деревом выстроился отряд из 5 всадников. Лошади переминались ноги на ногу и настороженно мотали головами. Ири решил, что это от близости Тиары с ее магией друидов. Один из эльфов, по-видимому старший, отличавшийся от остальных более темным плащом, заговорил первым. «Ренорд желает тебя видеть», — сказал он, обращаясь к Тиаре. Колдунья не выглядела удивленной. «Раз так, то вперед», – ответила она и жестом подозвала свою лошадь. «Девушка тоже поедет с нами». Эльф бросил в сторону Эри быстрый, но проницательный взгляд. «Зачем?» На секунду Тиара как будто растерялась. «Она моя ученица и вряд ли будет интересна королю». 4 эльфа обступили Эри. «Я поеду», – воскликнула она, не сумев скрыть дрожь в голосе. Не хотела, чтобы ее начали хватать и опять куда-то тащить. «Лучше уж сама пойдет». Тиара обернулась. На красивом лице читался вопрос. «Я поеду», – уже тише повторила Эйри и шагнула к ней. Лаэри бежал почти не останавливаясь. Хотелось достичь лагеря до темноты. Он надеялся, что Эрвин дождется его и не будет менять стоянку. Война вроде как не дошла до этой части Лансии, но их отряду все равно могли приказать наступать или переместиться на север. Лаэри редко брали на боевые задания. Чаще он оставался в лагере, охотился, готовил и заботился о раненых. Он списывал это на юный возраст и грязную кровь, и теперь боялся, что у Эрвина нет причин его ждать. Ведь он далеко не самый ценный эльф в отряде, хотя и изо всех сил старался доказать, что способен на большее. Конечно, оставлять Эриал тоже не хотелось. Он едва узнал ее, но чувствовал, что их связывает нечто большее, чем людская кровь. И даже теперь тянул оглянуться и позвать ее с собой. Он видел, что она не хочет быть эльфом, но не сомневался, что это только потому, что она среди них не жила. Со временем она изменит свое мнение. Но это со временем, которое у них могло и не быть. Лаэри остановился, чтобы перевести дух. Солнце гладило верхушки елей, до лагеря было уже недалеко. Только в воздухе начал чувствоваться резкий неприятный запах. «Запах гари», – сообразил он. Может, где-то горели деревья? Но не только. Что-то еще. И ветер дул с юга. А на юге Эрвин. Сердце заколотилось, словно ему не терпелось выпорхнуть из грудной клетки. Лаэра снова побежал. Быстрее, несмотря на усталость и начинавшие болеть ноги. Запах усиливался. Воздух стал мутным. Дышать было все труднее. 2 сосны умирали в яростном огне. За ними виднелись краешки палаток, объятые кроваво-огненным пламенем. «Эрвин!» – крикнул Лаэри и кинулся к главному шатру. «Эрвин!» Дерево за спиной яростно затрещало. Командир лежал в углу и кашлял. Из раны на животе, которую он прикрывал ладонью, сочилась сквозь пальцы кровь. «Лаэри!» – прохрипел он. «Командир!» – полуэльф опустился на колени. «Что произошло?» «Люди», – ответил тот с усилием. «Люди пришли». «Тебе нельзя здесь оставаться». Лаэри принялся осторожно поднимать его. Эрвин застонал. «Оставь», – попросил он. Но Лаэри не послушался и, выпрямившись, понес его прочь из горящего шатра. «Лаэри», – позвал Эрвин. Его лицо разгладилось, словно он забыл о боли и пропитанном гарью воздухе. «Я должен кое-что сказать тебе». Голос сорвался, и он перешел на шепот. «Молчи!» Лаэри напряг уже начавшие уставать руки и ускорил шаг. Треск деревьев и бушующее пламя остались позади. Крупные капли пота скатывались с кончиков его волос. «Я должен...» Эрвин закашлял, вынудив своего спасителя остановиться. «Не говори ничего, пожалуйста!» Он опустил его на траву. «Я должен, Лаэри!» Голос эльфа стал еще тише. «Наклонись, я расскажу правду, как тебя нашел». «Ты выживешь, командир, а потом все расскажешь». В зеленых глазах юноши застыло отчаяние. «Молчи и слушай. Это мой последний приказ». И губы Эрвина зашевелились. Лаэри склонился к самому лицу эльфа, стремясь собрать и запомнить его слова. Словно каждая была драгоценностью. Трава у дерева, прятавшего домик лесной колдуньи, была сильно примята, Судя по следам, совсем недавно здесь прошел отряд всадников. «Кажется, я опоздал», – пробормотал мужчина в походном плаще. «Тиара!» – крикнул он, подняв голову. Никто не ответил. Ему стоило огромного труда проделать этот путь, миновать патрули и не заблудиться в непроходимых эльфийских чащах. А в итоге его ждали лишь одинокое дерево и тишина. Следы вели на северо-восток, скорее всего, в сторону столицы Восточной Ланси, Филдбурга. А там человеку делать нечего, даже если по происхождению он был раванцем. Но и поворачивать назад тоже нельзя. Если Оракул хотел увидеть Ариэл Найт, значит, так нужно. И значит, он должен ее найти. Мужчина снова накинул капюшон и, сжав древко посоха, медленно побрел на северо-восток. Сил у него осталось не так много, да и что-то подсказывало, что спешка здесь уже не поможет. Лучи заходящего солнца скользили сквозь стволы деревьев к начавшему угасать пламени. От лагеря Эрвина ничего не осталось, кроме черных пятен на земле и двух полуобгоревших сосен, словно стоявших на страже у мертвого безмолвия. Лаэра смахнул со лба крупные капли пота и в последний раз посмотрел на холмик, под которым уснул навсегда его приемный отец, учитель и командир. «Соберись, парень», – велел он сам себе. «Надо было похоронить остальных». Лаэра вырос в отряде Эрвина. Для солдат он был кем-то вроде сына полка. Его учили, о нем заботились, но всегда воспринимали как ребенка, к тому же полукровку. Состав отряда тоже нередко менялся. Эльфы уходили и приходили, иногда отправлялись сразу на ту сторону. Это не было семьей в привычном понимании, но здесь Лаэри чувствовал себя дома и ко многим из погибших был привязан. На душе было гулко и пусто, как в пересохшем колодце. Мгновениями вспыхивал гнев. Он думал о людях и еще больше ненавидел человека в себе. Но провозившись до темноты, он так смертельно устал, что не мог даже злиться. Оставаться на попелище было нельзя. Сделав над собой усилие, Лаэри побрел обратно к домику Тиары. Странно выходило, что кроме как к лесной колдуньи, ему и пойти-то было некуда. В сознании проносились мириады воспоминаний. Как Эрвин учил его владеть мечом и стрелять из лука. Как пересказывал эльфийские легенды. Как они вместе любовались звездами по вечерам и говорили об истории Лансии. Лаэра резко остановился. Два сросшихся вместе дерева, возникшие из темноты, были ему незнакомы, хотя он точно не пропустил бы такой ориентир. А это значило, что он сбился с пути. Стараясь не падать духом, он попытался вспомнить, с какой стороны от лагеря садилось солнце и как он все это время шел. В конце концов, лес – его дом родной. Нельзя давать волю человеческому страху перед дикой природой. Где-то впереди послышались голоса. Лаэра побежал легко и бесшумно. Патруль из трех эльфов остановил какого-то человека с длинным посохом и в пыльном плаще. «Кто ты? Кто ты такой?» – спрашивали его. Но тот, похоже, не понимал эльфийского и пытался что-то объяснить, указывая свободной рукой на юг. Лаэра подкрался ближе, держась в тени деревьев. «Взять его!» – скомандовал один из эльфов. Путник энергично замахал своей палкой и скинул капюшон. На вид ему было лет 40, и на воина он не был похож. «Кажется, он пытается сказать, что из Раваны», – высказался один из патрульных. «Раванцам тут делать нечего, он шпион», – возразил другой эльф. Они окружили его. Путник перестал размахивать руками и замер, напоминая оленя, готового со всех ног броситься в чащу. Лаэра с хрустом надломил ветку дерева, за которой прятался. Эльфы обернулись, и путник, точь-в-точь, как тот самый олень, рванул к лесу. Но не успел. Один из патрульных так быстро выпустил стрелу, что даже Лаэра не успел ничего понять. Раванец рухнул на землю. Двое других эльфов кинулись к нему. Бежать было бессмысленно. Лаэра вышел из укрытия и поднял руки. Доминик Лис сидел на поваленном дереве у костра и, вытянув к огню руки, предавался размышлениям. Вдали от Толгарда его настроение заметно улучшилось, а на день он почти не думал, а постоянная готовность в любую минуту встретиться со смертью подогревала кровь. Он чувствовал себя живым и держался за это чувство, словно оно было последним, что у него осталось. Вести, что отряд рыцарей Сериона так и не добрались до Раваны, застали его в падшей сове, где он изрядно надрался, сорил деньгами и вел себя одним словом неприлично. После ареста лидера и отказа на один уйти от мужа, Дымник не ждал от жизни ничего хорошего. Рыцари служения со дня на день должны были расформировать. И оставалось гадать, в какую бойню его засунут. А потому и терять было нечего. И вот когда Брелия Фарт, владелица падшей совы, уже подозвала Громил, чтобы выставить его за дверь, в бордель завалился Педро Дрик, младший лейт охотников и по совместительству его приятель. Он принес за пазухой письмо от Арека Ворона, где тот сообщал, что задержался с Марком в Эндорфе. Но главное, не получил условленной весточки от Филиппа. Даже находясь в помутненном рассудке, Доминик осознал, что Ворон просто так не сказал бы. Нужно было схватить тебя за загривок, встряхнуть, чтобы дурь слетела, и отправляться к Арку. Петра Дрик, как выяснилось, горел желанием покинуть столицу и сразу вызвался помочь. Младший лейт, словно почуяв, что о нем вспомнили, уселся рядом с Лисом. «Ну что там, молчат?» Доминик пожал плечами. «Не знаю, Арек еще не закончил. Честно говоря, сомневаюсь, что он что-то выяснит. Если уж мои ребята не справились». «Твои ребята?» Лис недобро усмехнулся. «И ты, и я, и они теперь никто. Нет лидера, нет охотников, нет всех нас». «Ошибаешься». Петра покачал головой. «Лидер жив и не на той стороне, а всего лишь в заключении. Мои ребята здесь, а значит, я все еще для них младший лейт, а вы с Арком – рыцари служения. Не храни нашу огромную сильную систему так скоро. Ничего еще не решено». Доминик не стал спорить. Из палатки показалась худощавая фигура Арека Ворона. «Удалось?» – спросили одновременно Доминика и Петра. «Увы», – он покачал головой. Такое впечатление, что их как будто опоили. Говорят сбивчиво, слова путают, а события последних дней и вовсе не помнят. По всему получается, что взяли в плен двух рыцарей служения Эриал. Из описания я понял, что Вирта и Криса. Остальные мертвы. А где они сейчас? Боюсь, уже перевезли под Филдбург, мрачно добавил он. Если, конечно, не убили. Не должны были, попытался ободрить Петра. Но понять бы еще, как остроухи узнали, где они будут проходить. «Возможно, Эрио исхитрилась подать им весточку», – предположил Ворон. «Все-таки думаешь, дело в ней?» – спросил Доминик. Арек кивнул. «Мы все допустили ошибку, посчитав ее милой девочкой. Позволили забыть, что она убила Хинта. Хладнокровно, кинжалом. Ты подумай, Лис, на это кишка нужна». Всю дорогу она делала невинный вид и рассказывала трогательные истории о тяжелом детстве. А мы уши развесили. Я даже почти уверен, что не выручу ее эльфы, она сбежала бы с Горностая. Он сильнее других поддавался. С Хартоном Доминик нахмурился. Я знаю, рядом с ней он становился несколько дерганом, но Рики не предатель. Ворон хотел бы возразить, но вмешался Петра. Эльфы смогут указать на место, где всех взяли? Перевел он тему. Должны. Значит, завтра и посмотрим. Петра хлопнул себя по коленкам и поднялся. «Сегодня был тяжелый день, а утро и вечер мудренее. Мои ребята, между прочим, давно спать ушли». Ара качнул головой. «Я не был бы в этом так уверен». Эри поражалась, как легко эльфы ориентировались в полной темноте. Она-то считала, что хорошо видит ночью, но по сравнению с ними ее способность была сродни умению ползать, когда вокруг все ходят. Она вглядывалась как могла, но впереди были лишь черные стволы на фоне такой же черной чащи. А эльфы каким-то образом находили тропы и обходные пути. Эри сидела за спиной Тиары, и это напоминало ей, как однажды они вот так же ехали с Улирикой. На душе снова стало грустно и тоскливо. И с новой силой пришло осознание, как на самом деле она устала. Устала жить, бороться, искать счастье. Люди вокруг меняются, как времена года. А ее все несет, как упавшие в реку листья. С того дня, как умерла Анжела, и как она покинула Шадр, прошло 2 года, и радостных событий за это время случилось не так уж много. Эри нащупала под рубашкой медальон, который сняла с мертвого отца Дианы, и с которым по неясной причине не хотел расставаться. Может, он олицетворял то, что она искала и к чему стремилась. Семью, тепло, радость и любовь. Только он принадлежал не ей, так же, как и все эти светлые слова были не про нее. Но если в начале пути ей еще хотелось найти и добиться, то теперь опускались руки. Может, не стоило идти на зов Лаиры и просыпаться? «Хватит жалеть себя», – тихо сказал Тиара. «Что?» – Эри встрепенулась. «Так ты ничего не изменишь. Посмотрел бы на вас, будь вы на моем месте», – обиженно пробурчала она. «Поверь, найдутся еще те, кто захочет быть на твоем месте». «Да, конечно». Тиара не ответила, и они продолжили ночное путешествие в тишине. Лаэра покрутил плечами, чтобы хоть как-то размять их. Запястья были стянуты за спиной веревкой. За ним шли двое, впереди один. Сам он видел в темноте плохо, но чудесному зрению эльфов, в отличие от Эри, не удивлялся. Он знал, что они могут видеть ночью немногим хуже, чем днем. Патруль не поверил, что он из отряда Эрвина. Его одежда запачкана кровью, и эльфом он явно не был. Если бы не война, возможно, его бы не заподозрили. Но теперь даже наполовину человек мог быть опасен. Понимая это, Лаэра не сопротивлялся и благоразумно молчал. Преступления за ним не было, а значит, рано или поздно отпустят. Они шли на юг. Возможно, эльфы хотели проверить его рассказ и убедиться, что Эрвина действительно убили. А может, там находился их штаб. Лучше бы второе. Ему хотелось добраться еще до какого-нибудь места и заснуть. Слишком много событий для одного дня. Сквозь листву показались огни. Эльфы остановились и схватились за оружие. Тот, что слева, для верности придерживал юношу за плечо. Из зарослей показались 5 фигур с факелами. Люди. Лаэра отступил. Конвоиры мгновенно забыли о нем, и ночью разрезал лязг мечей, казавшийся в тишине раскатами грома. Люди и эльфы схватились в схватке, пропитанной яростью, как старая куртка Эрвина потом и кровью. Одни хорошо видели в темноте, других было больше. А лихости и отчаяния хватало на всех. В голове Лаэры пронеслась мысль, что ему надо бежать. Прямо вот так, сейчас же, не разбирая дороги. А утром разрезать веревки о какой-нибудь острый камень, напиться воды из ручья и распластаться на теплой земле. Потом можно уйти по лесам вглубь. Можно добраться до самого Филдборга. А дальше до Светлого моря, куда все обещал, но так и не свозил Эрвин. А еще можно вернуться и отыскать домик Тиары, найти Эйриал и предложить бежать к морю вместе, подальше от войны. Закрыть глаза и не думать. Но Лаэра не двигался. Мысленно объявив себя трусом и предателем, он опустился на землю и, подобрав ноги, схитрился перекинуть связанные запястья вперед. Он должен помочь своим, как угодно, но должен. Схватка закончилась быстро и неожиданно. Двое эльфов упали на землю, а третьего, того самого, что стрелял в Раванца, люди оглушили ударом по голове. Один из них перекинул его тело, словно тряпку, через плечо. Лаэра схватили под руки и поволокли в темноту. Они о чем-то переговаривались, но он не мог разобрать ни слова. «Люди пришли отомстить за своих», – подумалось ему. «Вот что должно быть чувство у Эри». Они вышли из чащи на небольшую поляну, где был разбит лагерь. В центре догорал костер. Пламя угасло без новых поленьев. Его привели в одну из палаток, где кто-то уже сопел в углу, и надели на голень цепь. Эльфы точно так же поступали с пленными. Лаэре было страшно, но он счел подобный поворот в жизни справедливым. Может, не он лично убивал спутников Эри, но он был рядом, а значит, участвовал. С полчаса Лаэра вслушивался в мерное сопение в углу, пока не улегся сам. Сон не заставил себя ждать.